«Извини, я ошибался, неправильно понял причины твоего мнения и нашего конфликта. Сейчас я понял, как для тебя важно наличие опытных офицеров. Может, это и армия дроидов, но они будто толпа. Армия ее делает только правильное деление на подразделения и выполнение приказов командиров, какими бы они ни были. Я по-прежнему считаю, что будут и некомпетентные командиры, которые будут опираться на численное превосходство, но, как ни крути, победа будет победой, а поражение – поражением. И это ты так признаешь свое поражение?» – улыбнулась Чиска. Вообще-то этот спор не был для нее таким уж принципиальным, тем более, сейчас она поняла, что тоже не совсем верно поняла своего оппонента. Он не пытался идти против прописных истин, по которым строились любые вооруженные силы, просто правильно оценивал возможности дроидов, как, собственно, и она. Продолжая, Тан пошла дальше. «Ладно, я тебя прощаю. Тем не менее, учение уже не отменить и, похоже, теперь они могут превратиться в представление. Не совсем. Я бы хотел воспользоваться этой демонстрацией, чтобы показать зрителям, что задуманная ими армия несостоятельна в том виде, который будет иметь, если мы просто возьмем и объединим всех дроидов в одну армию», — добавил идущий рядом. Впереди перед ними расступились несколько джианозийцев. «Я вообще-то тоже хотела воспользоваться этим для этой же цели, но...» Девушка повернула и стала подниматься по лестнице на одну из трибун, что была временно переоборудована под командный центр. «Это будет не так просто, поскольку нас будут слушать денежные мешки, точнее, очень образованные по финансовой части денежные мешки. Хотя, Ваттамбар и Попгль меньше, может, и послушают. В любом случае, все зависит от учителя, но он не будет лишний раз идти на конфронтацию с основными спонсорами. Не сейчас. Выходит, она и в каноне могла пытаться сделать армию дроидов лучше, но ей не дали. И я знаю, почему», — подумал Гривус, но сказал другое. «Я, к сожалению, пока плохо разбираюсь в политике. Мы вообще можем что-либо сделать? Собственно, чтобы узнать это, я и затеяла это мероприятие, так сказать, чтобы подкрепить нашу работу. А вот будет ли результат, не знаю». Девушка остановилась перед выходом на трибуну, бросила на него взгляд и добавила: «Сделаем так, сначала проведем демонстрацию, потом выступлю я, а после ты, а там будет видно». «Согласен, тем более, я до сих пор не в курсе всего, что ты на сегодня задумала», — ответил собеседник, встав рядом. Он был без плаща, но почему-то осмотрел себя и даже взмахнул руками так, будто попытался стряхнуть пыль. «О, это просто учение», — улыбнулась девушка как увиденному, так и своим мыслям, связанным с предстоящим событием. После они вместе вышли на трибуну, с которой открывался вид на всю арену. «А она значительно больше, чем арена Лужников», — подумал Гривус, осматривая все вокруг. Вообще-то он видел ее в фильме, но тот явно обманывал зрителей по поводу размера. А может, дело было в том, что сейчас он видел все по-настоящему. Далеко впереди сразу была замечена трибуна, на которой в будущем должны находиться члены Совета Сепаратистов и наблюдать за казнью двух джедаев и сенатора Галактической Республики. Выходило, что командный центр расположился почти напротив и значительно выше. Зрители отсутствовали, а сама арена выглядела не так, как в фильме, по причине того, что площадка внизу была превращена в небольшой полигон. Там разместились холмы из песка, каменные блоки и нечто похожее на крепость. Лежало несколько остовов какой-то техники. Все это размещалось так, чтобы создавать укрытия в одних местах и оставлять открытые площадки в других, тем самым создавая пространство для маневра. Примерно в центре виднелись четыре столба с цепями, пока еще целые. При этом все выходы на арену были свободны для прохода, их перегораживали только подвижные металлические клетки, за которыми скрывалась чернота тоннелей. «Хаем, часть зрителей уже прибыла», — произнесла Чиска, смотря в электробинокль на трибуну вдали. Киборг заметил на столе еще одно устройство и, взяв его, тоже стал смотреть вдаль. Его глаза были модифицированы, теперь он видел лучше и имел ряд интересных возможностей, но расстояние все равно было значительным. Вначале, из-за проблем с настройкой, он увидел, как несколько местных вытаскивают в центр арены три длинных ящика. После того, как удалось совладать с электробиноклем, он увидел трибуну. Она была знакомой, только теперь он видел ее немного сверху, а потому очень хорошо. Там разместился столик с закусками и напитками. Граф Дуку стоял немного в стороне, разговаривая с Нутом Ганреем, который выглядел так же противно, как и всегда, да еще и, к тому же сутулился. К их разговору прислушивался Сен-Хилл, но, стоя у стола и отпивая из бокала, посматривал на Скаканина и Джаназийца, которые о чем-то разговаривали, смотря в планшеты. Последние, скорее всего, обсуждали Магнастража. Помимо этих довольно знакомых личностей, он увидел незнакомых, видимо, помощников, по одному от каждой расы, кроме человека. А вот ближе к выходу стоял Джанго Фетт в своей серебристой мандаларской, или похожей на нее, броне. Он здесь присутствует, как охранник, или как консультант, задумался Гривус, внимательно рассматривая его экипировку, но на таком расстоянии она сканированию не поддавалась. Он имел частичное представление о ней по фильмам, но подсумков на его поясе было слишком много, чтобы считать, что они все под боезапас для бластерных пистолетов. Вновь сместив взгляд на арену, продолжил думать, было бы неплохо переговорить с ним и узнать его получше, а также его расценки. Правда, в ближайшее время у меня явно не будет лишних средств. Может, удастся спасти его, и сделать это как-то так, что он останется мне должен. О, а это, что это? Его взгляд, направленный на Сеф Ранстан, она трактовала, как вопрос, потому ответила, при этом с видом, будто говорит об обычных вещах. Мы готовимся к войне, сроки на подготовку небольшие, потому проверять эффективность войск нужно в реальных условиях. Господин эрцгерцог согласился побыть нашим спонсором на этом мероприятии, правда, взамен попросил встречу с тобой, а меня попросить. Начал он, но был вежливо перебит. Ну, я подумала, что, ради дела, мой подчиненный согласится на любые жертвы, ответила она с еще большей улыбкой, явно говоря это в шутку. Ясно. Кто они? Гривус вновь посмотрел в бинокль на арену. Там джианазийцы вытолкали из туннеля группу разумных разных рас, одетых в потертую, но одинаковую форму зеленого цвета. Некоторые имели подобие касок. Среди них он заметил троих наемников, которых в последний раз наблюдал в комнате для допроса. Они были одеты в свою одежду и оттого выделялись. По моей просьбе одна из банд пиратов захватила отряд пограничников с планеты в регионе колоний. Собственно, они – это пример сил, с которыми нам придется столкнуться во многих мирах, так сказать, местные силы самообороны, в меру подготовленные и оснащенные, но, как это принято почти во всей галактике, давно серьезно не воевавшие. По сути, это как раз те силы, что, в случае войны, противопоставит нам республика, девушка говорила с приложенным к уху пальцем, уже успев когда-то надеть камлинг. Вновь посмотрев на трибуну, начало. Ну, раз все собрались, не вижу смысла медлить. Господа, прошу вашего внимания. Сейчас вы увидите, кто сильнее, отряд добровольцев или же дроидов. Ты не представляешь, какой сюрприз нас всех ждет в будущем. Я предполагал демонстрацию против реальных солдат, но думал, что это будут наемники. Гривус вновь посмотрел в электробинокль. Среди добровольцев были и женщины, да и, в целом, все они, похоже, еще не слишком хорошо понимали, что происходит. Сейчас было уже поздно что-то делать, он вновь укорил себя за то, что позволил себе расслабляться ранее, и порадовался, что не имеет лица. Так его злость на себя стала бы видна окружающим, что было бы плохо. Оставалось лишь смотреть и понимать, что виноват в происходящем. Господа и дамы, ваше оружие в ящиках в центре арены. Через 3 минуты вас атакует отряд вооруженных дроидов с приказом убить всех органиков на арене. Если сможете их одолеть, то спасетесь. Время, Ческа кивнула дроиду-офицеру, пошло. Она не сказала, от чего спасутся и будут ли отпущены в итоге. Пронеслась мыслью Николая, кодекс чести какой-то. Господа зрители, данный отряд, это пограничная стража Парфи, у них на вооружении карабины Е5, а во взводе 30 бойцов плюс офицеры трое наемников, тем временем заговорила девушка, также смотря в электробинокль. Против них выступит взвод дроидов модели В1, которые также вооружены карабинами Е5. Взвод состоит из 56 бойцов, включая командира. Вам может показаться, что численный перевес – это нечестно, но сейчас вы поймете, почему это нам необходимо. Ничего им не может показаться, подумал Гривус. Стоят и попивают вино, кроме Ваттамбара, который физически этого не может сделать. Используют эти учения для каких-то собственных переговоров. Им плевать на то, что сейчас будут умирать. А мне? Тем временем кто-то из солдат в зеленом все-таки побежал к ящикам, тем более, их подбадривал криками и ударами мужчина в возрасте, похожий на офицера. Смотря на него, Николай мельком вспомнил, что сам в армии отслужил не так много, чтобы зваться ветераном, просто, может, так получилось, что пришлось пережить немало. Некоторые из добровольцев так и не сдвинулись с места, так как сели на песок и плакали или пытались убежать. Остальные все же добрались до ящиков и стали разбирать оружие. Офицер пытался более-менее организовать солдат, но под конец стал выдергивать их из толпы, руками собирать в группы и каждое отдельно что-то приказывать. Причем мата в его словах, видимо, было очень много, так как реагировали на его команды не сразу. С другой стороны, нечто подобное могло происходить на реальном поле боя. Дезорганизация, паника и волнение, когда к тебе в дом приходит война. Судя по действиям отряда, лишь офицер был настоящим военным. Остальных можно было сравнить с солдатами по призыву, отчего узнавать, как их сумели захватить, расхотелось. Первый взвод, вперед, скомандовала девушка, когда истекло время. Дроиды передали команду по устройствам связи, в ответ раздалось: «Понял, понял, вперед». Поднялась еще одна решетка, и появились дроиды в один со своим специфическим шагом в виде глухих ударов о железо. Шли они синхронно, соблюдая строй в колонну по пять, между каждым было расстояние в метр. Их цвет был коричневым, причем после расспросов стало ясно, что это не цвет материала, а подобие камуфляжа под местные условия, что применили джианазийцы. Так как еще не все солдаты покинули центр арены, а между ней и дроидами было открытое пространство, колонна открыла огонь. Стреляли они от бедра, одиночными выстрелами, что, по идее, должно приводить к соответствующему результату. Но их стрельба оказалась более меткой, чем предполагал Гривус, пусть и не такой хорошей, как была бы, если бы они нормально целились. Оставшиеся в центре потеряли троих, а после залегли и открыли огонь лежа. Появились первые потери среди дроидов. Некоторым сбивало головы, другим снаряды попадали в грудь, отчего они падали, как груды металлолома. При попаданиях в конечности дроиды продолжали бой, беря бластер одной рукой или стреляя лежа. А почему лежа они стреляют, целясь, а когда идут в атаку, стреляют от бедра? Спросил Гривус, лишь после поняв, что произнес это вслух. Его просто отвлекло то, что все присутствующие на трибуне напротив, кроме Ганрия и Сен-Хила, как будто с интересом смотрели на происходящее. «Я бы тоже хотела это знать», произнесла Ческа негромко. Она смотрела не с интересом, а со взглядом профессионала, отчего ее дальнейшие слова не показались неожиданными. «И дроиды-офицеры требуют доработок, они уже проиграли». На эти слова Николай решил промолчать, еще более внимательно осмотрев поля боя из электробинокля, после чего все стало ясно. Он не понял, получилось это случайно или намеренно, но для органиков все сложилось довольно удачно. Отряд дроидов, потеряв около 30 бойцов из-за того, что они не разбили строй даже под обстрелом, дошли до центра, при этом убив больше 10 врагов, да и то, в основном, только запаниковавших. После этого их накрыли со всех сторон небольшие группы, в среднем по 5 бойцов, причем расположившиеся так, чтобы при стрельбе союзники не были на линии огня. В один, оказавшись в окружении, не запаниковали, но и не залегли, а начали атаку в стороны, откуда по ним стреляли. Окружившие их потеряли еще несколько солдат, но зато добили всех, кто их атаковал. Бой закончился, и, благодаря программе подсчета, Гривус понял, что выжило 17 органиков и еще двое, кажется, были ранены. Ему повезло или это был расчет, уточнил киборг, видя, что офицер выжил и не был ранен, наоборот, начал раздавать приказы, которые, правда, слушали не все. Из наемников выжили лишь двое. Похоже, один не смог активно перемещаться из-за осложнений после допроса, а сломанная рука помешала стрельбе. Скорее всего, повезло. Паникеры отвлекли дроидов на себя. И, кажется, это я должна была извиняться перед вами, генерал. Сеф Ранстан включила канал связи. Как видите, при некоторых обстоятельствах даже не слишком сильные отряды могут оказать сопротивление нынешним дроидам. Во всяком случае, если ими не управляет нормальный командир, выпустите еще 13 вражеских бойцов. Второму взводу приготовиться. Понял, понял, ответил дроид, отдавая необходимые распоряжения. На арену выпустили подкрепление, но это уже были какие-то оборванцы, вызвавшие мысли о рабах. Оружие им выдали из ящика, который открывался по сигналу, поэтому, несмотря на то, что оружие похватали довольно активно, никаких эксцессов не случилось. До момента, пока они не увидели солдат в зеленой форме. Заметив их, оборванцы открыли огонь, начав двигаться в укрытие. Те, соответственно, ответили, но не успели перестрелять всех, и, в итоге, завязалась позиционная перестрелка. Из-за того, что помощь прибыла очень близко к позициям солдат, за короткое время погибло 8 человек, отчего бой лишь продолжился. Очередной взгляд Гривуса был проигнорирован, но того, кто вышел на связь, игнорировать было уже нельзя. Раздался голос графа Дуку. «Что происходит, ученица? Прошу прощения, господин, произошло недоразумение. Сейчас все будет исправлено», — ответила она, после чего обратилась к дроиду-офицеру. «Прикажите наемникам зачистить арену. Подготовьте к атаке взвод, пусть будут готовы выйти через северные ворота». «Понял, понял», — ответил дроид. Из одного прохода на арену выбежали 20 наемников, среди них была пара дроидов, и сразу начали довольно профессионально очищать арену. Несмотря на то, что у многих было разное оружие, они действовали более эффективно. Разделились на тройки, грамотно прикрывали друг друга, использовали укрытия, обходили цели, использовали прицельный огонь, а кто-то, даже детонаторы. В течение 10 минут все было кончено. Последние сопротивляющиеся во главе с командиром были закиданы взрывчаткой и погибли. «Я принимаю командование над взводом», — произнесла Ческа, вновь используя электробинокль. «Отделением с 1 по 4 распустить строй сразу на выходе, продвинуться на 40 метров, прижать врага огнем и удерживать позицию. Отделением 5, 6 и 7 остаться в туннеле и ожидать дальнейших указаний». Николай вновь промолчал, понимая, что теперь врагами стали наемники. Хотя ему было неприятно подобное развитие событий, негативное отношение к солдатам удачи оставалось, тем более, он вновь не мог ничего сделать. В то же время сразу стало понятно, что все происходящее логично. Наемники, видимо, привезли рабов и пленных солдат, после чего их в любом случае никто бы не отпустил с Джанозиса, не желая привлекать к планете лишнее внимание. А так они могли умереть не просто так, а ради нужного дела. Почему-то мысль о том, что они сами согласились с подобными рисками, соглашаясь на это задание, успокаивала. Они, по меньшей мере, выглядели удивленными, когда появились дроиды и открыли огонь по ним, но не вели себя так глупо, как предыдущие добровольцы этих учений. Несколько упали от ранений, просто не успев среагировать, но остальные тут же бросились к укрытиям. Некоторые стали стрелять в сторону трибуны, откуда за ними наблюдали, но снаряды бластеров сталкивались с энергетическим щитом, что ее защищал. Остальные сразу оказались в укрытиях, ведя огонь оттуда. В отделении было 8 дроидов, а потому их атаковали 32 машины, которые тоже несли потери, но довольно быстро перестрелка приняла позиционный характер, поскольку атакующие остановились. Большинство встали на колено и стреляли так, некоторые использовали укрытия и, что неожиданно в таких положениях, стали стрелять прицельно. Такое ощущение, будто когда им прописывали программы поведения, прописали их не полностью. Кажется, они действуют согласно оцифрованным действиям настоящих солдат. Как же качественно тогда это все сделали, подумал Гривус, следя за боем. Казалось, что дроиды могли быть неплохими бойцами, но вели себя так, будто являлись сырой недоработанной версией. Ну и, конечно, не очень впечатлял тот факт, что после попаданий в основные части тела, они сразу умирали. Один раз он вообще заметил, как дроид упал, когда увидел, что попаданием ему оторвало руку. Отделение 5, 6, 7, выдвинуться на арену, обойти позиции врага с восточной стороны и ударить им в тыл. Бегом марш. Как только начнется их атака, остальным отделением также перейти в наступление, отдала команду Тан. Поскольку она управляла дроидами напрямую, благодаря встроенным передатчикам, они начали сразу выполнять приказ. Отряд из 24 дроидов вышел из тоннеля и бегом, что выглядело немного смешно, так как бежали они не слишком быстро, держа оружие в обеих руках и сохраняя строй, стал двигаться вдоль стены. Скорее всего, их заметили, так как одного сбило с ног попадание из бластера, но обстрел передового отряда продолжался, и наемники не смогли покинуть свои укрытия. Дроиды благополучно зашли им в тыл и атаковали с южной стороны. В этот момент их собратья, что вели обстрел с места, встали и атаковали. Причем все машины делали это, как обычно, в полный рост, стреляя от бедра. Вообще-то в нормальной армии органиков подобный маневр вполне могли выполнить без сильных потерь, а здесь взвод лишился больше половины своего первоначального количества прежде, чем стало ясно, что они все-таки одержали победу. Один из последних наемников взорвал себя, убив еще 4 дроидов. Остальные сражались с диким ревом, и пара даже вступила в рукопашную, но вскоре последний органик упал с дырами от бластерных попаданий в грудь. Дроидов осталось 7. «Ты считаешь это нормальным?» – уточнил киборг, посмотрев на девушку. «Задача выполнена, враг уничтожен», – ответила она, опуская электробинокль. «На войне солдаты умирают». «Да, я знаю, но здесь и сейчас 20 наемников перебили почти весь взвод дроидов, который выиграл лишь благодаря твоей тактической ловке». Генерал стал смотреть на трибуну с гостями, которые, похоже, начали какой-то спор. «Если бы не ты, они бы проиграли, судя по потерям передового отряда, почти в сухую». «Я все понимаю, потому и признала поражение в нашем споре», — ответила Тан тихо, опустив взгляд. Обдумав что-то, продолжила. «Поверь мне, легче научиться использовать имеющиеся силы максимально эффективно, чем заставить этих раскошелиться на существенные улучшения дроидов. Тем более, у меня создается впечатление, что кто-то не хочет, чтобы армия дроидов была по-настоящему сильной. Я даже знаю, кто конкретно», — подумал Гривус, но сказал другое. «Ты пришла к такому выводу из-за нападения на нас и на наш архив?» Девушка ответила не сразу. Это было знаком того, что она не уверена, стоит ли это говорить, и он ее понимал. Она была умна, и, кто знает, о чем могла догадаться, тем более, именно в этот момент Тан смотрела на трибуну вдали, где находился ее учитель. Продолжив, девушка так и смотрела вперед. «В этой игре много игроков, но кто из них главный и что он хочет?» «Госпожа, на связи граф Дуку», — произнес один из дроидов, указывая на клавишу, мигающую зеленым. После включения канала связи, она произнесла: «Да, господин, Сефран Стан, это довольно интересная демонстрация, но до того, как мы услышим ваши комментарии и замечания по поводу этих учений, я бы хотел, чтобы вы продемонстрировали кое-что еще». Этими словами он заставил пару напрячься, по большей части, Николая, который вообще подобного не ожидал. Мужчина, тем временем, продолжил: «Сейчас будут подготовлены 2 роты, каждую усилит по 20 в 2 и танкат. Ты примешь командование над одной ротой, а генерал, над другой, после чего вы сразитесь против друг друга. Я приказываю каждому из вас одержать победу. Не подведите меня». Это сейчас сарказм был, очевидно же, что кто-то проиграет, подумал Гривус, чуть не сломав электробинокль своей усилившейся хваткой. Он учился управлять подразделениями, даже был командиром роты и командовал ею в бою, но тут все было совершенно иначе. Из равновесия обычного человека могло вывести хотя бы то, что здесь были дроиды, причем, это если не учитывать, что Ческа, что стояла рядом, являлась одним из лучших стратегов галактики. Он, конечно, как Гривус, тоже был довольно опытным, но и для него командование дроидами было в новинку, тем более, сейчас он ощутил, что для него привычнее было подготовить план и возглавить атаку, а не сидеть в штабе. В голову лезли нехорошие мысли. Существует реальный шанс опозориться по полной, и тогда, хотя, ну, проиграю я, и что, меня уволит. Тем более, тут не живые существа, а дроиды, их не сильно-то и жалко. Если что, могу сказать, что из-за отсутствия практики управления подразделением дроидов, проиграл. Чего здесь стыдиться? Ну, что, сыграем партию. Тан, похоже, вообще не волновалась и воспринимала это как игру, а возможно, просто была уверена, что одержит победу. «Сыграем», — ответил он, как никогда прежде благодарный за успокоительные, что вводились в кровь при необходимости. Подумав, решил перестраховаться. «Только для меня как-то непривычно командовать неживыми солдатами, да и конкретно эти, похоже, серьезно уступают. Часто хороший командир может одержать победу с меньшими и более слабыми силами», — ответила девушка, после чего обернулась к дроиду. «Готово? Настройка систем свой-чужой закончена. Генерал Тан, ваши дроиды окрашены в коричневые и выйдут из южных ворот. Генерал Гривус, ваши дроиды более светлых цветов, выйдут с северных ворот. После начала вам дается 3 минуты на то, чтобы отдать распоряжение и занять позиции», — ответил Ам, но тут же почесал голову. «Только кому-то из вас необходимо отправиться на запасной командный, а иногда и не подумаешь, что они глупые», пронеслась мысль, после чего Гривус начал отдавать команды своему бортовому компьютеру, говоря: «Ничего страшного, Передайте мне данные по командной частоте. В мое тело встроено все необходимое для командования войсками. Удобно, знаешь ли, констатировала девушка с завистливым видом. Хочешь такую же, лишись 80% тела, ответил он. Правда, веселая интонация с его голосом не вышла. К счастью, собеседница поняла его и так, улыбнувшись. Нет уж, спасибо. Как будешь готов, отдай команду. Когда все было готово, а именно, дроиды построены в тоннелях для красивого выхода, а Гривус подтвердил, что доверяет частоте, к которой хочет подключиться, он вышел на связь. Вопреки ожиданиям, ничего сверхнеобычного не случилось. Он просто увидел количество доступных юнитов, их характеристики, были еще их обозначения, но управлять ими можно было, и не зная, у кого какой номер. Заметив интересную функцию, он включил ее и увидел свой отряд в виде прозрачных силуэтов сквозь стены арены. Они стояли в тоннеле и были готовы выдвигаться. Все походило на настоящую игру, а с его нынешней позиции, на игру-стратегию. Данная программа позволяла более эффективно управлять небольшими отрядами прямо на поле боя, но, согласно инструкции, не годилась для больших подразделений, перегружая процессор при большем количестве юнитов. Теперь оставалось лишь попытаться не сильно опозориться, поскольку уже сейчас он чувствовал себя не слишком хорошо по части своей уверенности в победе. «Ну, что, начали?» – произнес он негромко, после чего вздрогнул от того, что на арене прозвучало нечто похожее на сирену. Это была не тревога, а просто обозначение начала этого представления, каким его, скорее всего, воспринимало большинство зрителей. Он понимал, что было бы неплохо понаблюдать за их реакцией на все эти события, но у него попросту не хватало времени на все, ведь, по сути, он оказался неподготовленным к этим учениям, которые они планировали несколько предыдущих дней. Дроиды вышли из противоположных ворот, но стрелять друг в друга сразу не стали, имелся запас времени на подготовку в 3 минуты. Оценив свои возможности, Николай решил не усложнять ситуацию и хотя бы сделать вид, что у него имелся план боя, а то, что он будет неудачным, он уже знал, как оправдать. В роте было 112 дроидов в 1-2 взвода и к каждому, в данном случае, придавался десяток в 2. Он решил поставить танк в центре, по бокам разместил супердроидов и уже позади них, один полный взвод, увеличив интервал между бойцами до 1.5 метров. Оставшийся взвод разделил на 3 части, по 2 отделения на флангах, с целью бросить их в обход к тылам противника после начала наступления, и еще 3 отделения оставил в своем тылу в качестве резерва. Последнее не имело под собой какого-то сложного плана, просто ему показалось, что наличие резерва может помочь как на передовой, так и в фланговых ударах. Следя за тем, как размещались его подчиненные, при этом стараясь игнорировать то, что они заполнили эфир своими понял, он начал следить за тем, что делали противники. Точнее, лично он воспринимал их не как отряд дроидов, а как действие лишь одного существа. Сев Ранстан, в отличие от него, разметила танк позади строя, выдвинув вперед 15 в 2 и взвод в 1 веке развернутом построении. Почти все остальные дроиды расположились по бокам и немного позади остальных, но часть вместе с 5 супердроидов осталась у танка, видимо, для его охраны. Казалось, она поняла, что основная атака будет происходить по центру, потому разметила напротив адекватные силы, при этом также учитывая возможность фланговых ударов. В любом случае, менять что-либо уже не оставалось времени. Когда дроид там взмахнул рукой, обозначая окончание 3-минутной задержки, начался бой. Гривус начал действовать согласно своему плану. Основные силы пошли вперед, при этом он приказал танкистам сосредоточить огонь на дроидах, так как, во-первых, считал, что полученный в итоге численный перевес принесет пользу, а во-вторых, получил доклад от экипажа о том, что вражеский танк находится за холмом из песка. Сверху он этого не увидел, зато мог вывести изображение из глаз дроидов на небольшой экран и правда увидел, что вражеская машина со своим отрядом охраны вне огня. 2 волны дроидов стали стрелять друг в друга, как и прежде, не пригибаясь и от бедра, но из-за большого их числа, эффективность огня также возросла. Кроме того, в 2 приятно удивили как огневой мощью своих спаренных бластеров на правой руке, так и тем, что их броня выдерживала часть попаданий. Оказалось, что здесь, в отличие от канона, их усиленная броня и правда помогала, но и они падали от множества попаданий или близких взрывов танкового снаряда. Аат тоже приятно удивил своей огневой мощью. Особенно повезло Николаю в том, что его собственные знания дополняли выводящиеся на дисплей данные по технике и дроидам. Танк имел основную противотанковую пушку в башне, из которой, конечно, мог стрелять и по пехоте, а также противопехотные бластеры по бокам. Все это хорошо разбирало вражеских солдат на части, но вот ракетные установки, размещенные почти у самого днища, стрелять не могли из-за своего низкого расположения и наличия на линии огня преград. Если не считать последние, то эта машина была эффективной и, по сути, в одиночку уничтожившая половину вражеских дроидов, пока не случилось неожиданное. Вражеские в два целенаправленно стреляли по танку и, в конечном итоге, под днищем прогремел взрыв, из-за которого он подскочил, при этом из-под передней части повалил дым, а после с грохотом опустился на землю. Не сразу, но он смог продолжить вести огонь. В этот момент, когда танк мог стрелять из противопехотных бластеров только перед собой, враги разошлись в стороны и продолжили бой с дроидами атакующего отряда. При этом их фланговые отряды атаковали двигавшихся по флангам ударные группы, завязав с ними бой. Гривус видел, что потери врага существенны, особенно в центре, а потому решил направить свой резерв к подбитой машине, чтобы те прикрывали его от врагов, что заходит со сторон. В этот момент вражеский танк поднялся на гору из песка и в момент, когда начал переваливаться через нее, выпустил все свои ракеты. В данном случае низкое расположение пусковых шахт и то, что потом для пополнения боезапаса будет нужно разбирать корпус, не имело значения. Целью был танк, но несколько снарядов приземлились среди пехоты, как своей, так и противника. Танк взорвался вместе с десятком дроидов неподалеку и спешившим на помощь резервам. «Генерал, будете сдаваться или дождемся окончания битвы?» – весело спросила Тан, ненадолго посмотрев в его сторону. Он же осматривал поля боя, чтобы оценить ситуацию. Бои на флангах еще шли, более того, один из его отрядов смог перебить почти всех атаковавших и вскоре мог продолжить движение. В центре арены его дела тоже шли довольно хорошо. Враг без поддержки бронетехники вначале потерял много солдат, в том числе всех в два, которые принимали участие в этой атаке. Он тоже потерял всех супердроидов, принимавших участие в его атаке, но все же пока у него дроидов оставалось больше. Проблема была в том, что у девушки остались 5 в 2, которые уже вступили в бой, поддерживая свой танк, и, собственно, у нее остался танк. Отсутствие противотанкового вооружения у его сил означало поражение. Даже если он прямо сейчас направит всех оставшихся дроидов на вражескую машину и они сумеют ее уничтожить, что маловероятно, то к концу они понесут такие потери, что проиграют. Если же продолжить бой и попытаться добить пехоту противника, все кончится тем, что танк будет гоняться за пехотой, пока всех не перебьет или у тех не кончится заряд аккумуляторов. Он проиграл в момент, когда не понял, что следует, в первую очередь, разобраться с танком. «Я признаю поражение, генерал Сефран Стан, незачем больше терять дроидов», ответил Гривус негромко, что она поняла, как некоторое недовольство поражением. «Прекратить огонь, всем отбой, прекратить огонь, всем отбой», произнесла Ческа. Дроиды на арене внезапно остановились и опустили оружие. Им было неважно, сколько товарищей погибло в бою и прочие слабости органиков. Получив приказ, они его сразу выполнили, хотя некоторые все же осматривались по сторонам, так как часть бойцов все еще не распознавалась системой свой-чужой. Ческа подошла к нему и протянула руку для рукопожатия. «Хороший бой, генерал Гривус». «Да, хороший, генерал Тан», ответил он, пожав ладонь так, как смог, потому что у него она была значительно больше. Голопроектор заработал, и возникла голограмма графа Дуку. Пара повернулась в его сторону и встала на колено, склонив головы. Мужчина некоторое время смотрел на них, после чего произнес обычным тоном: «Это была хорошая демонстрация ваших способностей, генерал Гривус, будем считать, что вас подвел малый опыт в управлении отрядами дроидов. Моя ученица все-таки имеет его значительно больше. Думаю, мы приложим усилия к тому, чтобы это исправить. Нашим дорогим гостям и вам требуется отдых. Кроме того, некоторые запросили возможность встретиться с вами для личного разговора. Поэтому я переношу ваш доклад на вечер. 2 часов вам хватит?» «Да, господин», произнесла Ческа, и Николай решил ее не перебивать, хотя имел свое мнение. «Хорошо, «Тогда мы будем ждать доклада к 5 вечера, с местом определимся позже», — произнес ее учитель, после чего голограмма исчезла. Тан встала, сразу заговорив: «В первую очередь проверьте всех органиков. Обнаружите живых, добейте. После начинайте уборку. Уцелевших дроидов отправить на переформирование подразделений. А с трупами надо уточнить у господина эрцгерцога или его помощников. Записи учений ко мне в кабинет». «Понял, понял», — ответил дроид-офицер и принялся за работу. «Думаешь, 2 часов хватит?» — решил спросить Гривус, направившись следом за уходящей девушкой. «А ты правда думаешь, что на этих личных встречах они не хотят поговорить об учениях?» — уточнила Ческа. «У нас мало времени, надо обсудить, что будем говорить. Кажется, наше мероприятие все же возымело эффект. Им необходимо воспользоваться, пока можно. Примечание к части. Еще одна часть написана при помощи беты. Кстати, благодаря ей должно быть понятна причина различия поведения Гривуса в главах до этой и после. Жду отзывов и здравой критики». Глава 6. Самая скучная часть. Наши друзья из Торговой Федерации заявили о своей поддержке. «И когда их боевые дроиды объединятся с вашими, мы будем обладать самой большой армией в галактике. Джедаи будут сокрушены. Республика согласится на все наши требования. Граф Дуку. Таким образом, армия дроидов будет делиться на армии. Это 218 400 боевых дроидов или стандартная боевая загрузка модернизированного корабля «Барышник». Они будут делиться на корпусы по 109 200 дроидов. Те, в свою очередь, будут делиться на 5 дивизий по 21 840 дроидов. В каждой дивизии будет по 5 полков, личный состав которых будет из 4 368 боевых дроидов, что вместе с приданной им техникой полностью заполняет стандартный десантный корабль с 9979. Полки делятся на батальоны, — говорила Сефран Стан уже минут 40 без остановки. Нет, она, конечно, дышала, но не более того. Начинало казаться, что даже граф Дуку борется с тем, чтобы не зевнуть. «Вспоминаю занятия в учебке», — подумал Николай, сидя вместе со всеми за круглым столом. От него не ускользнуло, что это место было как раз тем, в котором когда-то в будущем Оби-Ван Кеноби подслушает одно из совещаний сепаратистов, после которого начнутся знаменательные события 2-го эпизода. Вот только сейчас его не было на балконе напротив. Более того, сам Гривус сидел как раз там, где в фильме сидел Дуку, а на балконе стоял Джианазиец-страж. Это и некоторые другие моменты, случившиеся совсем недавно, наводило на непростые, отчасти грустные мысли. «Здесь со мной сейчас Дуку, Тан, Ганрей, Погль, Тамбар, Хилл с помощником, у стены стоит Фет. Не помню, как зовут того парня рядом с вице-королем. Это тот его помощник, который вечно за ним таскается. Кажется, он намного больше подходит на должность своего начальника, хотя какая разница, все, кто здесь был, умрут. Сначала наемник на арене, потом ученица графа, после, ближе к концу войны, он сам, потом я и, наконец, Дарт Вейдер закончит войну тем, что перебьет весь совет сепаратистов вместе с их помощниками. Хотя нет, один из помощников эрцгерцога выживет и, кажется, попытается восстановить КНС, но у него не выйдет. Получается, все здесь мертвецы, и огромному числу людей будет все равно на это, злодей как-никак. А самое обидное, это то, что все дело в том, что, по общепринятой теории, владыка Сидиус все продумал до последних мелочей, и все случилось именно так, как он хотел. Да, он, знаете ли, крут. И что я могу со всем этим поделать, дорогая моя неизвестная с красными радужками глаз? Когда я разобрался с некоторыми особенностями своего тела, а именно с тем, что его накачивали лекарствами, я понял, что все это время важные и волнительные моменты были, просто я их не замечал из-за своего спокойствия, сосредоточившись на самых простых и близких вещах. Так я понял, что сейчас уже начинаю жалеть, что разобрался с этим, поскольку я во второй раз с момента, когда ты закинула меня в этот мир, задумался о глобальном, о том, что есть, что будет и что я могу сделать, да и надо ли что-то делать. Ведь то, что здесь все совсем непросто и очень сложно, я понял еще в прошлой жизни, когда стал знакомиться с этой галактикой.